20 октября 2030 года. Окрестности двойной звезды Альбиеро, бета-лебеди. 385 световых лет от Солнца. Пространственная база группы флотов С. Адмирал Три стоял, заложив руки за спину, в центре командного поста своего нового флагманского корабля, только что построенного линкора «Адриана». Он снова находился на базе группы флотов С, куда, честно говоря, уже не рассчитывал вернуться. Однако обстоятельства сложились так, как сложились. Корабли Альянса не стали штурмовать защищенные орбитальными крепостями планеты Дагрейва. Удовлетворившись уничтожением военно-промышленной инфраструктуры, противник установил блокаду и увел основную часть флота из системы. Когда на помощь осажденному Дагрейву прибыл флот, собранный по частям из разных звездных систем Империи, враг настаивать не стал, просто отступил, сняв блокаду. Три вернулся на свою базу, не понимая, что ему делать дальше. Группа флотов С понесла столь чудовищные потери, что фактически перестала существовать. Адмирал прекрасно понимал, что имперская промышленность не в состоянии их восполнить в приемлемые сроки. Однако все перевернул приказ главнокомандующего флотом Империи адмирала Рогирса. «Вы предлагали нанести контрудар по захваченным Альянсом звездным системам Империи в секторе Флея», жестко взглянув на Трие, произнес Рогирс, когда адмирал доложил о прибытии. «Это было в другой обстановке, господин главнокомандующий». С непониманием посмотрев на Рогирса, осторожно ответил Три. «С того совещания в Ставке Императора прошло уже много времени. Ситуация успела измениться, и, к сожалению, далеко не к лучшему». «Именно поэтому я и отправил вам срочный вызов, адмирал», — кивнул Рогирс, глядя куда-то в сторону. «Ситуация действительно изменилась. Союзники дрогнули. Фархайцы уже практически выбиты из войны. Гахоры колеблются и тоже находятся на грани заключения сепаратного мира с Альянсом. В этих условиях ваша инициатива получила высочайшее одобрение. Империи нужна победа, которая заставит союзников поверить в нашу силу». «Но в новых условиях это просто авантюра». «Выбирайте выражение, адмирал», — строго произнес Рогирс. «Авантюрой было предлагать этот план в присутствии Его Величества. А сейчас эта операция одобрена императорской ставкой. Будьте любезны отнестись с должным уважением». Три лишь потрясенно промолчал. «Вы получите новейшие корабли. Они должны были пойти на восполнение потерь, понесенных флотом при отражении атак на ключевые промышленные районы Империи. Однако император отдал приказ передать их вам, адмирал. Восстановить группу флотов С до штатной численности мы все равно не сможем. Но три полноценных флота у вас будет. Три лучших в Империи флота. По крайней мере, по качеству кораблей. С опытными экипажами в условиях понесенных потерь все весьма непросто. Однако и с этим мне приказано оказать вам максимальную помощь». «И изменить уже ничего нельзя?» — негромко спросил Три, даже не надеясь на положительный ответ. «Слишком поздно, адмирал. Думать о последствиях следовало раньше, а теперь ваше дело выполнять полученный приказ. По невыясненным пока причинам, Альянс временно снизил активность наступательных действий. Этот момент в Ставке Императора сочли благоприятным для реализации вашей инициативы. Надеюсь, мне не нужно объяснять, что у вас нет права на поражение. Вы заслужили высочайшее доверие, так сделайте все, чтобы его оправдать». «Разрешите выполнять, господин командующий флотом?» «Выполняйте, адмирал, и удачи в бою. Полагаю, без ее помощи вам будет не обойтись». Во взгляде и интонациях Рогирса Три не заметил даже тени оптимизма.